Глава 23. После сообщения Шельмы мы с хомяком шустро собрались и, подхватив оружие, побежали к выходу. «И что это за цирк?» – воскликнул хомяк. А там действительно был цирк. За то время, что мы были в душе, обстановка в городе существенно изменилась. Если раньше все чаще на глаза попадались неадекватные, а остальные люди старались поскорее удалиться от таких подальше, то сейчас нормальных людей уже практически не видно, только изредка кое-где мелькнет бегущий человек. Зато появилось много пустышей, большинство пока еще неповоротливые, вяло передвигающиеся в разных направлениях. Но были уже и такие, которые завалили несколько невезучих собратьев, поедая их. И вот среди всех этих пока еще вялых пустышей, возле самых парковых деревьев, два непонятных индивидуума дубасят зараженных. Вернее, один дубасит, а одна рядом держится, страхуя его. Но не это меня удивило. Они как будто из прошлого вывалились. Парень, одетый в одежду под старину и начищенную до зеркального блеска пластинчатую броню поверх нее. На голове куполообразный клепанный шлем с кольчужной сеткой, прикрывающий шею сзади. В руках держит щит треугольной формы с нарисованным, если не ошибаюсь, львом на нем. В другой руке держит меч, которым плашмя и отоваривает пустышей. Сначала щитом оттолкнет и вдогонку мечом отоварит. Девушка не менее интересная. Широкая налобная повязка прижимает длинные темные волосы, которые сзади свободно спадают ниже лопаток. Одетая в высокие сапоги, зеленый обтягивающий костюм и поверх него такого же цвета накидка с юбкой-бахромой. За спиной помимо сумки еще и колчан со стрелами висит. В руках же держит блочный лук, но пока не стреляет. Пару раз ногой двинула близко подобравшихся пустышей, а дальше с ними уже варяг расправляется. И вот так, отбиваясь от вновь поднимающихся пустышей и наводящихся на блеск броненовых, они медленно двигались вдоль парка в нашем направлении. Я одного не понимал, какого хрена они вообще дерутся, если давно могли уже смыться. Эти свежие пустыши быстро идущего человека не догонят, а эти выделываются, ждут, пока на шум более матерые подтянутся. «Ты свистеть умеешь?» – спросил я у хомяка. У самого так и не получилось научиться, сколько не пробовал. Иногда с двумя пальцами получается, но чаще простое шипение выходит. «Умею, а что?» «Пошли к боковому выходу и оттуда их подзовем. А то эти больные сейчас сюда всех матерых соберут, что и нам достанется». Открыл ключом боковую дверь, предварительно просканировав пространство. Никого не обнаружил рядом. Выходили хоть и с осторожностью, но без лишней опаски, и сразу к углу здания подобрались. Выглянули. Эта парочка еще метрах в 50 от нас пустыши раскидывала, и мне кажется, что они и не думали прятаться. Во всяком случае, этот варяг точно от происходящего удовольствие получает, судя по азартным выкрикам после каждого удара меча. «Давай, только не сильно, а то еще кого высвистишь». Над площадью пролетел резкий короткий свист, на который тут же повернулась лучница. Я ей рукой замахал, подзывая к себе. «Хватит им там херней страдать». Девчонка толкнула рукой напарника, указывая рукой в нашем направлении и что-то говоря ему. На что он, даже не глянув в нашу сторону, только отрицательно мотнул головой, продолжая свое бесполезное занятие. В ответ девчонка, пожав плечами и что-то сказав ему, резво припустила в нашу сторону, ловко уклоняясь от тянувших к ней руки пустышей. При приближении к нам она, рассмотрев в наших руках оружие, сначала замедлилась, но потом, тряхнув головой, припустила с прежней скоростью. Следом за ней бежал, тяжело топая, извиняя на всю округу своим железом, броненосец. Как один остался, так и весь задор пропал. Видимо, оставаться один на один с зараженными его совсем не устраивало, и он почти сразу же припустил следом за лучницей. «К двери бегом!» Не дав ей ничего сказать, направил ее следом за хомяком, которого отправил туда мгновением раньше. Заскочили в дверь и, дождавшись отстающего, который ощутимо прибавил скорости, когда мы пропали из вида, вылетел из-за поворота и с заносом скорректировал движение в нашу сторону. Теперь вблизи можно рассмотреть его испуганное лицо. Пробрало парня, когда добежал до угла и не увидел никого. Так и влетел внутрь, тяжело дыша и с круглыми глазами. Замкнув дверь и опять не дав им ничего сказать, направил их следом за хомяком на второй этаж в бар. «Не останавливаемся, двигаемся следом за человеком, все вопросы потом». Сам же следовал сзади, контролируя их. Боги знают, кто такие и что у них там в голове. В темпе проскочив по коридорам, добрались до бара. Там я сразу связался с Шельмой, велел им понаблюдать, что пустыши делать будут, которые следом за этой парочкой потянулись. Девчонка уселась на диван и внимательно нас рассматривает. А этот Илья Муромец ходит из стороны в сторону, никак не успокоится, но заговорил только тогда, когда я закончил общаться по рации. «Вы на кто такие будете?» Попер буром он на меня. «Осади!» – рявкнул я на него. «Сейчас я спрашиваю, и меня очень интересует, кто вы такие и какого хрена вы там устроили?» Но мой резкий тон эту тушу явно не смутил. Набычившись, он уже собирался оспорить мое право спрашивать. Но я не стал с ним церемониться, передернул затвор и направил ствол кошмара ему в пузо. Хомяк тоже не теряется, еще раньше отошел в сторону и держит их под прицелом. Проследив за полетом патрона, который упал на диван, меченосец слегка сбавил обороты. «Зубочистку свою в ножны убрал и сел на диван. Быстро!» Продолжал давить я на него. А то так и ходит с обнаженным мечом в руке. «Быстро, я сказал, а то пулю в брюхо получишь и на корм с зараженным пойдешь». Прекратив нагнетать обстановку, он убрал меч и сел на диван рядом с лучницей, которая испуганно наблюдала за развивающимися событиями. «А теперь отвечаем на вопросы. Вы кто такие?» «Я – воевода», – выпрямился на диване и гордо представился парень. «А ты?» «Я эльфа», – как-то неуверенно проговорила девчонка. «Я же охренел от таких имен». «Нет, воевода нормально звучит, но назваться эльфой – это как-то… даже не знаю». Но первым в ситуацию въехал хомяк. «Вы что, реконструкторы?» «Ну да». Недоуменно посмотрев на него, подтвердила эльфа. «У нас на той стороне парка сбор был. До вечера тут должны были собираться, а вечером автобусы за нами приедут, и мы в лес на фестиваль поедем. А что вообще происходит? Почему все в зомби превратились? И кто вы такие?» Но я проигнорировал вопрос и спросил о другом. «Вы мне одно скажите, реконструкторы. Какого хрена вы на пустыши накинулись? От них же шагом уйти можно». Эльфа только плечами пожала и посмотрела вопросительно на воеводу, который только насупился, но отвечать не спешил. Стало понятно, кто виновник этого представления, и как только выпала возможность, она избежала от него сразу. «Значит так. Шатун Шельми, прием!» Прервала меня рация. «На связи, Шатун, прием!» «Пустыши дальше пошли. Не въехали, что вы в здании спрятались. Прием!» «Понял тебя, Шельма. Конец связи». Посмотрел снова на эту парочку, решая, как с ними поступить. «Значит так. Объясняю коротко и прошу не перебивать. На вопросы отвечать не буду. После того, как расскажу, жду от вас только одного ответа. Вы с нами или сами по себе? Понятно?» Эльфа кивнула сразу, а воевода сидит, будто лом проглотил. Я спрашиваю, понятно или непонятно? Понятно. Прогудел он наконец. Вот и хорошо. Значит, первое, что вы должны усвоить. Вы находитесь в другом мире. Эльфа только глаза шире распахнула от такого известия. А вот воевода вскочил с возгласом. Врешь! Еще раз голос повысишь, без всякой информации выпровожу и выживай как хочешь. Ты не понимаешь, мужик. Сядь, я сказал. Навис я над ним. И слушай, на твои вопросы у меня времени нет. Чем больше услышишь, тем легче выжить в этом мире тебе будет. Мужик, ну не шути ты так. Таким голосом, будто заплакать собирается, умоляюще попросил меня воевода. Да какие шутки, сам видел, что на улице делается. Совсем не понял я его реакции. Посмотрел на хомяка, но тот только плечами пожал, тоже не понимает. Мужик, ты не понимаешь. Это мечта всей моей жизни, а ты мне тут втираешь. Закончил базар. Молча слушаешь и впечатляешься тоже молча. Еще раз перебьешь, и мы расходимся. Я честно попытался вас, новичков, просветить, и не моя вина, что вы слушать не захотели. «Я слушаю», – пискнула эльфа, – «и не перебиваю». «Молодец. Слушаем дальше». Коротко рассказал об этом мире. Дал сжатую информацию, как выжить и чего бояться. И если девчонка реагировала нормально, в глазах сомнения так и плескалось, то воевода, не сводя с меня взгляда, плакал, чем реально меня в замешательство вводил. «Теперь жду от вас только один ответ. Да, и вы с нами, но выполняйте все приказания молча и действуйте только после указания кого-либо из моей группы. Нет, и мы быстро разбегаемся. Времени больше у меня на вас нет. Ваш ответ». Ответить они не успели. В бар к нам ввалились Шельма с Хельгой, но, обгоняя их, первым влетел пират. Сразу же занял свое место и через мое плечо стал рассматривать новичков, но тут же юркнул в сумку, напугал его резко вскочивший воевода. Сорвал с головы шлем и с надрывом спросил у всех нас сразу. «Народ, ну скажите мне, что вы не врете, это что и правда другой мир?» Спросил у всех, но смотрит на девчонок. Как и эльфа, не отрывает от них взгляда. «Правда, другой мир», – подтвердила мои слова Шельма. «А что тут у вас происходит?» «Новички у нас происходят». С интересом посмотрел я на воеводу, который упал на колени и истово благодарит Бога за мечту, которую он осуществил. Эльфы же недоуменно переводят взгляд с восхваляющего бога напарника на нас, явно не понимая, как реагировать на все эти новости. «Эльфа, твое решение». «Ну что ты на девочку накинулся?» Проскочила мимо меня к той Хельге. «Ты же видишь, что она еще ничего не понимает». «У нас тоже времени все меньше и некогда ждать, когда они поймут. Им только и нужно определиться. С нами идут или сами действуют? С нами, ведь правда?» Посмотрела на эльфу она, на что та только неуверенно кивнула. Воевода же все так же молился. «Короче, Хельга, если ты на себя взяла обязанность крестной, то и забирайте ее на третий этаж к себе, и там все объясните, но чтобы через час она была вменяемая, так как мы начинаем делать то, к чему столько времени готовились, понятно?» «Все будет нормально, мы успеем», – согласилась Хельга. «Пошли с нами, мы тебе все расскажем». Приобняв за плечи эльфу, она увела ее с собой. «Шельма!» И когда-то от выхода обернулась, напомнил. «За округой не забывайте посматривать». Молча кивнув, она последовала за ушедшей вперед парочкой. Сам же подошел к воеводе и, тряхнув его за плечо, спросил: «Ты как, соображаешь уже?» Но тот перевел на меня ошалелый взгляд и принялся за старое. «Мужик, скажи, что вы не шутите». «Понятно все с тобой. Хомяк, там бутылку с водой на полке возьми, будем его в чувство приводить». И вода действительно помогла. Он сначала не почувствовал ее, а потом попытался увернуться. Но я крепко держал его за шиворот и не отпустил, пока хомяк всю воду на него не вылил. «В себя пришел?» Заглянул я ему в глаза. «Еще полбутылки назад», — отфыркиваясь, ответил он мне. «Но ты все равно скажи, вы правду говорили?» Уже нормальным, вменяемым голосом спросил он у нас. Но я лишь подтвердил ранее сказанное. «Правду? Ты что решил? С нами остаешься или сам будешь выкручиваться? Я смотрю, ты фанат других миров». «Пока с вами. Но как надолго, не скажу». «Добро. Ты только заранее предупреди, что сваливаешь, добро». На что он только плечами пожал. «Ты не плечами пожимай, а предупреди. Никто тебя удерживать силком не будет». «Хорошо, предупрежу». «Вот и отлично. А сейчас снимай весь свой металлолом. С нами пойдешь носильщиком. Поможешь груз перенести. За это мы тебе ствол нормальный подгоним с боекомплектом, а то с мечом ты до первого лотерейщика только и дойдешь». «Ствол как у тебя?» Видно, что пришел в себя, уже начал адекватно все воспринимать, и не то, что раньше. «Какой будет, такой возьмешь. Я не знаю, что там за оружие есть». «А вы куда собираетесь?» Разоблачаясь, спросил он у меня. «В ФСБ подвал проверить. Там стволы точно будут. Можно еще. Ты местный?» «Ну да». «Вот после того, как вернемся, тогда и расскажешь, что и где еще можно, а сейчас не нужно больше ничего лишнего планировать». «Боишься, что не получится ничего?» «Боюсь. И ты, как поживешь тут немного, тоже бояться начнешь. А я уже ученый. Планировать в штабе нужно. О вреде просто спланировано исполнять». Пока было время, пошли с хомяком и плетущимся сзади витающим в облаках Ряженым, проверили персонал клуба. Не повезло никому. А жаль, некоторые девчата очень уж красивые были, но не судьба. «Что делать будем? Не оставлять же их тут?» – спросил хомяк, когда назад возвращались. «Конечно нет. Как управимся, всех на улицу, предварительно оглушив, выбросим, чтоб они тут не померли и не ароматизировали на все здание. Нам, возможно, еще не раз тут ночевать придется». Остаток времени проторчали у окна, в бинокль округу осматривая. На площади пустышей ощутимо меньше осталось. Основная масса, видать, вслед за свежаками потянулись и ушли куда-то дальше. Осталось всего с десяток, и те в стороне. Так что можно уже выдвигаться. Матерых пока не видно никого, как не видно и иммунных больше. «Значит так», — поднялись на третий этаж, и там последние указания раздавал. «Мы сейчас с ширмы уходим и чистим двор ФСБшный. Как только заканчиваем, я по рации даю отмашку, и вы шустро на машине туда. Я вас с другого конца площади подстрахую. Шельма, ворота откроет, закроет вам. Короче, действуем, как и договаривались». «А нам что делать?» Эльфа головой закрутила. «Тебя как зовут?» «Лариса». «А тебя?» «От воевода до воевода». «Сергей». «Вот и хорошо». Представился сам и представил остальных. «Вы, Лариса, вместе с Сергеем с нами. Без оружия вас здесь оставлять небезопасно, скажем так. Пока поможете нам, а мы вам поможем с оружием нормальным». «Мой лук нормальный», — оскорбилась она. «Он у меня охотничий, между прочим». «Я не спорю, но поверь, есть здесь твари, на которых твой лук никакого впечатления не произведет. Все, заканчиваем с базаром. Наблюдайте, а мы пошли». Благополучно выбравшись из здания и миновав парк, мы через зоомагазин проскочили во дворы и уже через них добрались до забора, который огораживал территорию ФСБшников. В магазине шельма тормознула, все клетки открыла и дверь магазинную открытой оставила, чтоб птички вылетели и крысы с черепахами убежали. Выгоняла еще и котов породистых, но те ни в какую уходить не захотели, под прилавком от нее спрятались. Дальше я уже терпеть не стал, поторопил ее словесно, а то жалко, видите ли, ей их. На территории, на удивление, было пусто. Обошли вокруг здания и гаража, и всего несколько пустышей встретили. Хотя в здании еще ощущались, но туда мы чистить не пойдем. Двери закрыты, надеюсь, не выберутся. Пошли к воротам, проверим. На территорию вели двое въездных ворот по обе стороны здания. Подождав, пока шельма устроится, сам вернулся к зоомагазину. «Хомяк Шатуну, прием! На связи, хомяк! Выдвигайтесь! На площади все без изменений, все те же пустыши у заваленного тела копошатся, и в стороне возле магазинов несколько стоят, покачиваются. Но дальше по улице аккуратней, еще пустыши бродят. Прием!» «Все понял, выезжаем, конец связи!» Сквозь окно наблюдал, как в газель заскочил хомяк, и только тогда, когда завел ее, подтянулись остальные. Площадь они миновали без проблем, только пустыши возле магазина зашевелились и, медленно перебирая ногами, потопали следом. Проследил, как они проехали мимо меня и, объехав столпившихся на дороге зараженных, нырнули в распахнутые шельмой ворота. «Вот и хорошо», – облегченно выдохнул я. До последнего переживал, что какая-нибудь тварь выпрыгнет. По старому маршруту через забор вернулся на территорию. Там хомяк уже сдавал задом к короткой железной лестнице, у которой шельма своего доснимали перила, и вместо площадки перед дверью получался пандус для разгрузки машин. Я же, не задерживаясь, проскочил в дверь, и прежде чем спускаться вниз по лестнице в подвал, поднялся на этаж выше. Но там ближайшие двери прикрыты, и рядом никого нет. Видно сквозь стекло пластиковых дверей. «Шельма, посвети!» Стал спускаться в подвал. Шельма же сверху светила фонарем, и я, когда спустился ниже, увидел того, кого до этого только ощущал. Но это явно не то, что я ожидал увидеть. «Твою мать! Что там?» Тут же раздалось сверху. «Иди сюда, посвети!» Шельма спустилась ниже, осветив тело. А точнее, возле бронированной двери, где мы раньше только косточки видели, сейчас лежал парень, одетый в черную форму с шевронами ФСБ. И этот парень явно был ранен. «Он живой?» Любопытство так и прет в голосе. «Да хрен его знает!» Раздраженно ответил я в ответ. Наклонился над ним, быстро срезал пояс с пистолетом, потом пощупал пульс. Медленно, но бьется. И как понять, зараженный он или иммунный? «Ладно, некогда нам», – подхватил его подмышки и оттащил чуть в сторону, освобождая проход. На эти мои действия парень застонал, но в сознание не пришел. «Похоже, не зараженный», – скорее сам себе, чем кому-то ответил. «Зараженные боли не чувствуют и не стонут от нее». Потянул на себя дверь бронированную. «Пошла, родная!» Обрадовался я этому, а то до последнего боялся, что и ее вскрывать придется. «Шельма, не спи, пошли!» Попали в широкий коридор, одна стена которого была заставлена оружейными ящиками. Вправо через 5 метров был тупик, а влево через 10 коридор преграждала массивная решетка, к которой мы и подошли. Я постучал по ней и, дождавшись, когда из глубины помещения к нам подтянется пустыш, сразу его и положил из ПП-2000. «Давай раненого на ту сторону коридора пока оттащим, чтоб дорогу не загораживал, и пусть им Хельга займется». Оттащили раненого за угол и, оставив шельму освещать дорогу, я побежал наверх, где остальные столпились на лестничной площадке, ожидая команды действовать. «Ну что?» – встретил меня возгласом хомяк. «Берем генератор и пошли». Открылась дверь. Успокоил я его. «Хельга, расклад меняется. Мы там раненого внизу нашли. Так ты, после того, как тебя шельма сменит, осмотри его». «Хорошо». Услышав о раненом, уже готова бежать. «Только быстрее». «Если еще не умер, значит дождется. Взяли». Выгрузили из автобуса баллоны с кислородом и пропаном, которые приготовили на случай, если бы дверь была закрыта, и пришлось бы ее вскрывать газовым резаком. Потом мы с воеводой подхватили бензиновый генератор и двинулись вниз, а хомяк с болгаркой и переноской следом за нами. Внизу уже хомяк командовать стал. Быстро запустил генератор, подключил к нему переноску с лампами, которую растянул по ящикам вдоль коридора, и только после этого подступил к решетке. «Шельма, держи пирата!» Отцепил сумку со спящим пиратом в ней и отдал Шельме. «Иди Хельгу подмени, пусть раненого осмотрит, а сама с Ларисой на стреме побудь». Кивнув, та быстро умчалась. «Сергей, ты Хельгу подстрахуй, чтоб если вдруг тот зараженный к ней свои лапы не тянул». «Добро!» – с энтузиазмом откликнулся он и тут же улетучился, навис над раненым, с интересом его рассматривая. «Он вообще меня пугает своим энтузиазмом. Видите ли, на земле ему не давали реализовать себя. Вот он и мечтал всегда в другом мире оказаться. И тут неожиданно мечта стала явью. Вот он и порхает. Нужно будет его со Скифом познакомить. Тому тоже новый мир нравится. Вот они-то друг друга точно отлично поймут». В коридоре завизжало. Хомяк болгарку запустил и к решетке подступил. Долго он не провозился, быстро срезал ригель замка сквозь зазор, а потом светил мне сзади, пока я проверял помещение. «Чисто. Переносим генератор сюда и начинаем потрошить». А дальше мы с энтузиазмом начали вскрывать шкафы с оружием и оттаскивать понравившееся в сторону. Нашли мы и патроны, но приступить к их освоению я не успел. Хельга отвлекла. «Раненый тяжело, потерял много крови, и самое плохое, пуля в груди осталась. Нужна операция». «Он вообще хоть иммунный?» «Пока срезала с него одежду и ворочала, стонал постоянно, но в себя так и не пришел. Пожала она плечами. Я ему спек вколола и перевязала. Посмотрим, может, придет в себя. Все равно сейчас ничего больше не могу для него сделать. Но если он очнется нормальным, мне нечем ему помочь будет. Вообще никаких инструментов медицинских нет». «Вот как придет, тогда и будем об операции думать. А пока возьми и ноги ему свяжи чем-нибудь, чтоб если очнется зараженным, для нас неожиданностью не стал. А насчет инструмента, это мы исправим. Как только с оружием закончим, то поищем здесь в здании медпункт, в котором, я надеюсь, мы все, что нам нужно будет, и найдем». И тут же дал себе мысленный подзатыльник. Нужно сначала закончить, а потом говорить. Убежала Хельга, позвал хомяк. «Шатун, гля, какая дура!» Подошел к вскрывшему очередной шкаф хомяку, который достал почти с меня ростом винтовку ОСВ-96. «Действительно дура. Но куда она нам? С такой не побегаешь». «А жаль, я такую еще там в бункере смотрел, но очень уж она громкая и тяжелая». Снова подержал ее в руках и с сожалением поставил обратно. «Как транспортом обзаведемся нормальным, тогда и можно будет такую с собой возить. А может, припрячем пока? Кто знает, когда нам опять такая попадется». «Точно хомяк». «Соблазнительно, но давай так. Если место останется под нее, тогда возьмем, а нет, то в следующий раз». Хомяк дальше шкафы вскрывать пошел, а я патронами занялся, выискивая нужные нам калибры. Неожиданно донеслось из коридора, отчего я уронил очередной цинк с патронами, который собирался положить в кучу уже отобранных. Не обратив на это никакого внимания, схватил автомат и кинулся на выход. Там увидел влетающую в дверь с визгом Ларису и следующую у нее по пятам шельму, которая с непрерывным «Ой-ой-ё!» уже закрывала за собой бронированную дверь в подвал. И как только она ее закрыла и провернула рычаг, запирая ее, с той стороны раздался сокрушительный удар, отчего дверь заскрипела от натуги. И тут же у нее из сумки вылетел пират и, прошмыгнув у меня между ног, скрылся в глубине помещения. «Что?» – подскочил я к шельме, испуганно глядящей на дверь. Она повернула ко мне бледное лицо с круглыми глазами и трясущимися губами прошептала: «Элита!» И тут же, словно в подтверждение ее слов, раздался очередной гулкий удар, отчего дверь завибрировала. Огляделся вокруг, решая, что делать и как выкручиваться из этой ситуации. Элита всех впечатлила. Хельга присела возле раненого и с испугом смотрит на содрогающуюся дверь. От нее не отстает воевода, у которого вся его эйфория прошла от столкновения с такой реальностью. Шельма, наоборот, смотрит на меня, как и хомяк, ожидает моих распоряжений. Задержал взгляд на Ларисе. Вот у кого ужас в глазах, быстро перерастающий в панику. Она-то, в отличие от воеводы, элиту увидела, а не только услышала, как та к нам ломится. «Шельма, воевода, подхватили раненого и вооружейку, быстро!» «Хельга, Ларису успокой, нам только паники не хватало. Можешь спеки уколоть, но никто не должен тут метаться». «Да очнись ты!» Раздался звук пощечины. Шельма уже воеводу в чувство приводит. Хотя какой он воевода, на новичка не тянет. Но это потом будем разбираться. «Хомяк, нужно решетку как-то зафиксировать, чтобы тварь перед ней хоть на мгновение, но притормозила. А то эту дверь она скоро высадит». «Сделаю!» И умчался внутрь склада. Куда и я в темпе направился. Появилась у меня мысль, как тварь ушатать. Когда вернулся, уже все были внутри, а хомяк перед дверьми сооружал баррикаду из ящиков. «Вы все к концу склада уходите, нечего здесь толпиться, и чтоб я вас вообще не слышал и не видел. Быстро отсюда!» Прикрикнул я на них, а то заторможенные все, даже шельма. «Хомяк, давай сюда три ящика и заканчивай с дверью быстрей». Положил один на другой ящики перед решеткой, сверху приспособил ОСВ-96. Прицелился. Вроде нормально получается. Побежал цинк с патронами вскрывать. Слава богам, видел, где они лежат. Когда вернулся, хомяк уже дверь проволокой заматывал. Я же под грохот неугомонившейся твари принялся в темпе магазины набивать. «Может, мы ее гранатами?» Хомяк с дверью закончил. «Где видел?» Аж подскочил я. «В ящике одном. Тащи в темпе!» Он и принес светошумовые заряд-2. «Отлично, хомячище! Помогай!» Достал из-под сумка леску и изоленту, которую всегда носил с собой. Принялся по разные стороны решетки приматывать гранаты и леску от них себе за спину выводить. «Значит так, слушай меня внимательно, хомяк. Как только тварь ворвется, а это нам уже недолго осталось ждать, то ты смотри не на нее, а только на меня. Сможешь удержаться, чтобы на нее не посмотреть?» Заглянул я ему в глаза. Но мне понравилось то, что я там увидел. Мандраж, конечно, есть, но никакой паники. Глаз не отвел и, уверенно смотря на меня, в ответ произнес только одно слово. «Смогу». «Вот отлично. Твоя задача, как только я скомандую, подорвать все эти гранаты, а дальше уже действую по усмотрению. Но до этого все внимание на меня. Мы должны хоть на секунду, но притормозить тварь». «Сделаю». Кивнул он решительно. «Ну и отлично. Мы завалим...» Договорить уже не успел. Со стороны двери раздался скрежет выворачиваемого металла. Подхватил винтовку, упер сошками в ящики и, передернув затвор, стал ждать, когда появится элита. Металл визжал, напряжение нарастало, и даже дышать уже с трудом приходилось. Воздух до такой степени сгустился. Бросил мимолетный взгляд на хомяка. Но он молодец, хоть и побледнел до синевы, но смотрит прямо на меня, сжимая намотанные на руку концы лески. Кивнул ему и приготовился. Дверь, наконец, сдалась, и в проеме показалась голова твари. Теперь понятно, чего шельма так трусит. Я сам чуть в штаны не напрудил от открывшегося вида. Тот, кого мы завалили на опушке, выглядел щенком по сравнению с матерой собакой. Милый был. У этого же оказалась не голова, а сплошная пасть, усеянная внушительными зубами. Больше я ничего рассмотреть не успел. Выстрелил. Но тварь только мотнула головой от попадания крупнокалиберной пули, а вот мне досталось по полной. От грохота, кажется, лопнули барабанные перепонки, и перед глазами круги пошли. Но не останавливаясь, всадил в нее оставшиеся 4 патрона. Отчего тварь взревела, даже оглохший ее услышал, полностью протиснулась в дверь и, раскидывая ящики, кинулась к решетке. Я же в это время в темпе менял магазин. Взмахнув лапой, освободила проход от того нагромождения, что там создал хомяк, и схватилась за решетку. Прутья, как пластилиновые, стали расползаться в стороны. Я же повернулся и заорал хомяку: «Давай!» Увидел еще, как хомяк дернул за леску. Сам же, что есть силы, зажмурил глаза, наклонив голову вниз, стараясь плечами закрыть уши. Но помогло это слабо. Если от вспышки я еще кое-как уберегся, то от грохота уже нет. Мне показалось, что по голове с размаху шандарахнули кувалдой. Как при этом сознание не потерял, не знаю, но еще умудрился открыть глаза и сквозь багровую пелену рассмотреть замершую перед решеткой тушу. Подхватив ОСВ-96, я, как сквозь толщу воды, сделал несколько шагов и, практически уперев ствол в глаз твари, нажал на спуск. Винтовка дернулась в руках, ощутимо толкнув плечо, но самого выстрела я не услышал, только непрерывный гул в ушах стоял. Я могу поклясться, что за мгновение до выстрела увидел, как глаза твари сфокусировались, и в них промелькнуло осознание случившегося, но предпринять она уже ничего не успела. Крупнокалиберная пуля в упор, этого ей хватило, и на месте глаза у нее появилось отверстие, быстро заполнившееся кровью. Но, что удивительно, пуля не пробила голову насквозь, а застряла в черепе. Тварь зашаталась и через мгновение сложилась у решетки. «Получилось!» – прошептал я, и самого поглотила тьма. Очнулся я от того, что меня мокрым полотенцем умывали. С трудом открыл глаза и сквозь багровую пелену увидел перед собой Хельгу с заплаканными глазами. Она-то сосредоточенно и оттирала мое лицо. Увидев, что я очнулся, что-то радостно сказала, но у меня в голове звучал все тот же гул и ничего более. Попытался сказать, но не получилось. Только хрипы из горла вырвались, пошевелил пальцами возле уха и покачал головой. Хельга только кивнула понятливо и, проведя возле моего уха полотенцем, показала его мне. Оно было в крови. Барабанные перепонки вылетели нафиг. Кивнул, что понял, показал пальцами пить. Сделав несколько глотков, понял, что она дала мне живчик, но не мой, а шельмин. Только у ее живчика такой вкус, как у легкого алкогольного коктейля. После живчика состояние улучшилось. Меня вдруг вспомнил, что рядом дохлая элита валяется, а мы все еще в подвале ФСБ. Хоть Хельга и попыталась воспротивиться, но я рукой отстранил ее и с трудом поднялся. Никогда валяться, Действовать надо и как можно быстрее. Все столпились вокруг и смотрят на меня. Даже хомяк. Хоть головой трясет, видимо, тоже не слабо словил. Остальные же, они все за углом были, и им уже отраженным звуком досталось. Вот и бодрые такие. Аж противно. Окинул всех взглядом. Хельга уже не плачет, улыбается облегченно. Шельма тоже от нее недалеко ушла. Рада, что очнулся. Лариса, вот та смотрит непонятно. Ну нафиг, мне и с Шельмой непоняток хватает. Но вот кто особо напряг, так это Новик воевода. Смотрит с обожанием на меня. Пока он в симпатиях ко мне не стал признаваться, я в темпе в себя пришел и начал жестами всех подальше посылать. Поманив за собой хомяка, приблизился к решетке. Да, туша дверь привалила не открыть. Придется в стороне прутья вырезать. Хорошо, хоть генератор с болгаркой внутри оказались, а то даже не знаю, как бы нам выбраться получилось. Взрывать тут все разве что. Хомяк кивнул, что понял задачу. С помощью, вот как его крестить еще не придумал, но воеводы он точно не будет. Салабон еще такое громкое имя носить. Буду пока по имени его звать, а там посмотрим. Так вот, хомяк с Сергеем принялись решетку срезать. Я же стоял в стороне, в себя приходил. Изредка делал несколько глотков уже своего живчика. Нужно будет в магазинах таких же концентратов набрать, как у Шельмы. Неплохой у нее на вкус живчик получается. Дождавшись, когда сквозь прутья уже можно будет протиснуться, сразу и полез на ту сторону, прихватив свое оружие и томагавк. Сначала выход проверить, потом уже будем смотреть, чем нас тварь порадует. Следом проскочили и Шельма с Хельгой. Не стал препятствовать. Сам не слышу ничего, так пусть хоть они округу прослушают. Но я сомневаюсь, что после такой твари сюда еще кто-то полезет. Разве что свита ее рядом бродит. Снаружи было спокойно. Во всяком случае, на территории никого видимого не было. Хельга знаками объяснила, что есть движение, но у нас тут пока спокойно. Оставил их караулить, сам вернулся к туше монстра, примериваясь, как к нему лучше подступиться. «Вот на кого нам нужно охотиться!» – мысленно воскликнул я, смотря на результат получасовой работы. «С него одного больше спаранов взяли, чем за все дни нашей охоты в этом городе. Споровый мешок еле вскрыл. Хомяк даже на болгарку показывал, предлагая ею попробовать. Но я все же справился. Гроздь спаранов, который я даже считать не стал, как и горох, потом девчата посчитают. Меня привлекли три жемчужины. Одна красного и две черного цвета. Вот это результат. Всем результатам результат. Ради этого стоило оглохнуть на время и пережить то, что мы пережили. Все окупило. Спрятав все, не разбирая, в специальный чехол для таких трофеев, потом девчата и пересчитают, и янтарь отберут. Только жемчуг в свою баночку со спаранами положил. Уже в клубе буду решать, что с ними дальше делать. А сейчас нужно в темпе грузиться и драпать отсюда, пока еще кто-нибудь к нам не наведался. От таких результатов охоты самочувствие резко улучшилось, и мы в темпе загрузили автобус под завязку, прихватив и ОСВ-96. Теперь без нее никуда. Похер, что тяжелая. Найду носильщика для нее, и будет с нами ходить ее носить. Но когда понадобится, чтоб она всегда под рукой была. Пока грузились, найденыш наш очнулся. Иммунным оказался, но пока еще слабый совсем, не понимает, что вокруг происходит. Но это уже завтра будем все ему объяснять. На сегодня еще работы куча предстоит. В этот раз со стороны нас прикрывали Шельма с Хельгой. С ними же и Сергей с Ларисой отправились, так как автобус загрузили по полной. Место только для раненых оставили. и хомяк как водитель. Остальные пешком, даже пират в сумке на спине у шельмы поехал. На меня обиделся за шум в подвале, не захотел в руки даваться. Доехали мы без приключений, только лотерейщика и несколько бегунов девчата положили, которые пытались за автобусом гнаться. Тварей все больше становится, так что нужно скорее управляться и затихнуть на несколько дней. Припарковали автобус возле задней двери и, дождавшись остальных, занялись разгрузкой. Пока в подвал ничего не носили, позже этим займемся. Складывали все в коридоре вдоль стены. Как только закончили, хомяк автобус немного в сторону отогнал, и все дружно попадали, не в силах больше шевелиться. Всем отдыхать.